«По-моему, он голодал всю предыдущую жизнь». В голосе Ленки прозвучала определенная опаска. Наблюдая за тем, как американец ест, я спокойно ответил: «Не объест, чего там». Хотя мел Юджин действительно со страшной скоростью и уже два раза кивал в ответ на предложение добавки. Первая Ленка сделала радушно, второе с опаской. Пока мы возвращались в лагерь без добычи, хотя это еще как посмотреть, Юджин то и дело принимался рассказывать мне свою историю, одновременно цепляясь за мои рукава. В общем, все было понятно. Жил мальчишка в городе Луисвилл, штат Кентукки. Отрывался по полной. А это что за бред? 9 дней назад с компанией пошли в пригородный парк. Барбекю, пивко, ну он отошел к воде посмотреть на уток, а дальше понятно. Юджин тем временем смел добавку, тушеное с травами мясо, и застенчиво улыбаясь протянул котелок Ленке. «Хватит!» — отрезала та. «Обрыгаешься!» «Точно!» — подтвердил я, отталкиваясь плечом от стенки пещеры. «Если ты говоришь, что 8 дней почти ничего не ел, то пока хватит. Вставай, пошли!» «Куда?» — он, кажется, испугался. «Трахаться!» — безостенчиво и мстительно заметила Ленка, подтягивая к себе свои записи. «Олег, он знаешь какой? О-о-о!» «Ерунду не говори!» — без какого-либо раздражения отозвался я и пояснил Юджину. «Поменьше ее слушай. Пошли, подберем кое-что тебе». «Ну че смотришь?» — я засмеялся. «Пошли, пошли, нам еще на охоту идти, сейчас время такое, 1 час зимний день кормит». «Да, Лен», — спохватился я. «Танюшка где?» «Они с Андреем Яном 1 час назад ушли». «Слушай, вали, куда ты там шел, не мешай, у меня цифры не сходятся». «Сальдо, бульдо», — пропел я взмахом руки, подзывая Юджина в пещеру. Американец подошел не очень охотно. Кажется, он все еще до конца не понял, что к чему. В пещере я указал ему на запасное оружие. «Выбирай. Девчонки потом тебя обошьют, а пока ты нормально одет, по сезону». «Мы что, правда идем на охоту?» Он с сомнением рассматривал клинки. «Конечно», — кивнул я. «Не охотился никогда?» «Не-а. Вот это что?» «Это палаш», — пояснил я. «Почти такой, как у меня». «Я возьму?» «Да бери», — пожал я плечами и посмотрел на часы. «А что, с этим охотятся?» — он крутил в руках перевязь. «Руки подними», — я шагнул к нему. «Да поднимай ты что!» Он как-то мялся и сжался. «И запоминай, как все это носить». «Да чего ты шарахаешься?» «Я не шарахаюсь», — пробормотал американец. «Только я это... В общем, мне девчонки нравятся». «А мне иногда не очень», — признался я. «Вредные, крикливые и с амбициями. А ты-то к чему?» Я приладил перевязь, полюбовался. «Ну как же, она же Елена сказала». «Елена ее называть жирно. Ленка она и есть Ленка», — поправил я. «Ну и что?» «Ну она сказала, что ты вроде бы...» «Нет, я ничего против не имею, но сам я натурал». «Ничего не понимаю», — признался я. «Ты по-английски говори. Ладно, по дороге объяснишься. Пошли». «Да пошли же, чё ты мнешься?» Если честно, американец вызывал у меня недоумение, и я правда временами не понимал его слов. Казалось, он говорит одно, думает другое, а имеет в виду третье. Но на этот раз смысл его невнятного бормотания дошел до меня, когда и мы дошли до леса. «Ты что имел в виду?» — уточнил я. «Что я пидорас?» «А, ну...» — он споткнулся о корень. «Ну, та девчонка сказала же...» «Она тебе еще и не такое скажет», — объяснил я. «Стиль шуток в нашей теплой компании такой. Пидорасов у нас нет. Атмосфера не та, не выживают. Одинокие есть. Одиноких девушек, кстати, нет». «Ну так вот, я нормальный в этом отношении», — поправился я после некоторого раздумья. «Ну, голубые, они вообще-то тоже нормальные», — начал Юджин, но я отмахнулся. «Нет, ну, вообще-то», — начал он снова, на что я вновь его прервал. «Не вижу я ничего нормального в том, чтобы трахать особь одного с собой пола в то место, из которого срут. Возражения? Нет? Тогда теперь тихо. Смотри, слушай и нюхай». Кажется, он хотел еще что-то спросить, но моя спина ярко продемонстрировала новичку, что лучше помолчать. «В конце концов, — подумал я, — этот Юджин не более и не менее странный, чем все мы. У каждого свои закидоны, и любой поначалу ничего толком не умеет. Обтешится, научится, станет не хуже остальных, а то и лучше многих». «Ты, говоришь, никогда не охотился?» — не поворачиваясь, спросил я. «Никогда», — подтвердил Юджин. «Рыбу ловил». «Рыбу?» — уточнил я. «А удочки сам сделать сможешь?» «Ну, в принципе, да, только крючок, хотя и крючок смогу из акации». «Вот и отлично, я тебе покажу рыбное место и вечером отчитаешься уловом, вот и первое задание», — объяснил я.